Братья и сестры, я сегодня вместе с вами намерен пройти по одной теме. Думаю, что многие ее уже и знают хорошо, но напоминанием возбуждаем чистый смысл. Я буду сегодня проходить тему или вместе с вами рассматривать тему избрания Господня. Место Священного Писания первое я зачитаю, Псалом 64, стих 5. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Среди верующих людей есть две крайности. Одни считают себя избранными и больше ничего не нужно, а другие всегда сомневаются, избран я или не избранный. И Слово Божие первое, на что обращает внимание, что все-таки избрание происходит от Господа. Господь установил порядок, установил правила, как нужно приходить к Богу, кто может войти в Царствие Божие. Он открыл двери для спасения, а нам нужно покориться Господу. Вторая мысль, что Господь избирает не только для вечности, избирает и для земной жизни. Написано: «Насытимся благами дома твоего». Вот, то есть это говорится здесь об этой земной жизни. Жить во дворах дома Господнего и здесь, и там в вечности. Господь нам, с нами хочет иметь общение. Место Священного Писания второе, которое буду читать, Евангелие от Луки, глава 14, записанное с 15 стиха. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: „Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием“. Он же сказал ему: „Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина. Ибо много званых, но мало избранных“». Первое, на что я хочу обратить внимание, Бог зовет человека. Бог звал человека, сначала одних позвал, приготовил им место, позвал их, а они отказались. Они засуетились своими делами и отказались. Кстати, Матфей в 22 главе пишет так: «Не захотели прийти». Там такая же притча, вторая притча, сказала: «Не захотели прийти». И тогда он посылает: «Пойдите в другие места, позовите других, кого найдете». И так было 3 раза. Я обращаю внимание, что вторая мысль, что Бог зовет через раба своего. Некоторые люди говорят так: «Ну, тебе хорошо, тебя Бог позвал, а меня не позвал». А Слово Божие говорит так, что Господин не сам пошел звать людей на этот пир или на ужин, а послал своего раба. И вот, знаете, и это очень много значит. Если бы сам Бог пришел, то, может быть, люди бы сказали бы: «Да, тут трудно что-то сказать». А когда прошел один из самых малых, прошел, может быть, незначащий, и позвал, сказал: «Иди, там Господь тебя зовет, предлагает тебе спасение, указывает на Слово Господне». Многие люди так пренебрежительно: «Да кто ты такой? Можно ли доверять тебе? Можно ли тебе доверять?» И, знаете, с ними даже поступали жестоко. Написано: одних побили, кому-то голову разбили, пренебрегли, и приглашением пренебрегли, и самими рабами теми пренебрегли они. Не захотели прийти. Но Бог усмотрел так, чтобы Слово Господне и призыв Его достиг до каждого человека. И поэтому каждый человек может абсолютно вот, приглашать людей в Царствие Господне, имея основание на это Слово Господне. Дальше Библия нам говорит о том, что он приглашал их, и они не пришли, не пришли. А заключение было очень простое. Много было званных, но мало избранных. Кто же оказался в числе избранных? Я думаю, что каждый, даже поверхностно читая, может понять одну простую истину. В числе избранных оказался тот, кто пришел. Отсюда я хочу обратить внимание или сделать вывод, что Бог насильно никого не уводит в Царствие Господне, не дает никому такого спасения, хочешь ты или не хочешь, я тебе определил на спасение, и ты обязательно войдешь в него. Мы видим из этого отрывка Священного Писания, что он приготовил людям, раздал им приглашение, послал их, они не захотели, и они не вошли на тот пир, не нашли на ту ужин, хотя им было даже место предназначено. Но те, которым не было, казалось, предназначенного места, не были они в числе людей, которых ранее приглашали, они услышали, это люди были даже пренебрежены другими людьми, услышали и пришли, и они были в числе избранных. В числе избранных те люди, которые добровольно пришли, откликнулись на призыв Божий. Кто же может звать? Если мы читаем в Откровении последней главе, там сказано так: «И дух, и невеста говорят, приди, и всякий слышащий да скажет, приди». Всякий человек, абсолютно, церковь может, Дух Святой может побуждать человека, тревожить, и может всякий слышащий сказать: «Иди, для тебя есть спасение, Христос тебя ждет и хочет тебя благословить». И каждый человек может сказать об этом, и любой человек, услышавший, может прийти. Так и получилось здесь, на этом ужине, что пошел раб, позвал кого услышал, и вы знаете, кто пришел, друзья? Кто пожелал? Первое написано, они не хотели прийти, и их никто не смог убедить, нашли себе отговорки. А те, кто пожелал, те пришли. Избранные люди – это не любимчики Божии. Избранные люди – это те, кто откликнулся на призыв Божий. Они пришли, и вот с ними Господь разделил, или брачный пир написано, или разделил он ужин. Вот с теми это и были люди избранные. Если мы читаем Евангелие от Матфея, там еще сказано, я сразу прочитаю это место, чтобы нам к нему не возвращаться, 22 глава с 11 стиха. «Царь вошед, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. «Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Что это такое? Человек в небрачной одежде. Как он туда попал? Я думаю, что это очень просто. Он вошел туда по приглашению, но вошел туда, не одевши брачную одежду. Что это за брачная одежда? Ну, первое, если нам посмотреть туда в историю, там был обычай, человек, который приглашал людей на брачный пир, он выдавал им одежду. Она, по всей видимости, была одинаковая для всех, мог отличаться только жених. И поэтому все могли внимание обращать только на жениха. В Священном Писании, в Откровении сказаны такие слова: «И дано было ей одеться в весон чистый и светлый». Весон же есть праведность святых. Братья и сестры, мы можем войти в Царствие Господне не на своих заслугах, не на своей праведности, не на своих добрых делах. Священное Писание нам говорит, Ефесянам 2 глава, стих 8, что благодатью мы спасены через веру, и это не от нас, Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился. Человек, который приходит на призыв Иисуса Христа, прежде всего, он признает свою грешную суть. Он кается в своих грехах и принимает от Бога прощение. Он не на своих заслугах приходит: «Господи, я достоин, я много добрых дел сделал, или я какую-то жертву большую принес, или еще что-нибудь». Он приходит и первое, что принимает праведность Господню, прощение у Иисуса Христа принимает. Он кается перед Ним и не может хвалиться своими заслугами, а все спасение его, оно заключается в Иисусе Христе, потому что Иисус Христос умер за него, простив ему грехи. грехи и даровал ему жизнь вечную. Это и есть наша праведность, праведность Христова. Это и есть наша одежда, мы облеклись в Иисуса Христа, в Нем наше спасение. Если же мы сюда пришли и вспоминаем свои заслуги, и думаем о том, что я спасен, потому что я столько-то дней пощусь в неделю, или столько-то добрых дел делаю, или еще что-нибудь, или никогда не грешил, или я с детства верующий, у меня большой стаж, Слово Божие говорит, это не брачная одежда. Это не та праведность, с которой ты пришел. Ты не можешь предстать с этим пред лицом Господним. Тебе нужно сегодня принять праведность Иисуса Христа. Те, которые надеются на свои заслуги, а не на милость Господня. Я хочу сказать, прежде всего, у многих это не получается. И они от этого не имеют радости, потому что не понимают, что не получается. Хотел сделать доброе, а сделал плохое. Было намерение одно, получилось другое. Они всегда унывают, эти люди, потому что не принимают праведности Христовой. И свое спасение строят на своих заслугах и на своих делах. Нам нужно принять праведность Господню и уповать на Иисуса Христа. Я хочу сегодня еще одно место Священного Писания читать. Это послание апостола Павла к римлянам, глава 9, с 11 по 24 стих. Место это трудное для понимания, но если мы внимательно будем изучать, оно становится очень понятным для всех нас. Буду читать с 11 стиха. 9 глава римлянам. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей, больше будет в порабощении уменьшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие ли скажет сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Я бы хотел сейчас на некоторые места прежде обратить внимание и как-то сделать вывод. Первое место – это 22 стих. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Сосуды гнева. Здесь речь идет о людях. Кто это такие? Первый у меня вопрос такой. Эти люди рождаются уже сосудами гнева или они становятся ими? Для того, чтобы нам как-то долго об этом не рассуждать, я прочитаю место Священного Писания. Оно записано 2 глава Римлянам. Буду читать с 4 стиха по 9. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь – и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину». Я думаю, что мы прослушали это место, и становится ясно и понятно, что сосудами гнева люди становятся. По какому вопросу, когда они становятся, когда они пренебрегают долготерпение, благость и милосердие Божие и по упорству своему делают грех. И не пытаются раскаяться и ставить свой грех. Это сосуды гнева. И написано, Бог их щадил для определенной задачи. Семнадцатый стих прочитаю еще. Из Римлянам 9 глава, 17 стих. «Ибо Писание говорит фараону, для того-то самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». На что я хочу здесь обратить внимание, друзья. Не создал тебя, а поставил тебя. То есть готовый сосуд Бог берет и ставит. У Бога нет такого, чтобы Бог создал тебя на гнев. Бог сотворил тебя, чтобы из тебя сотворить сосуд гнева, чтобы на тебе показать свою ярость и гнев. Он берет готовый сосуд, сосуд гнева, и поставил его, чтобы над ним показать силу. 22 стих, 20, 21 стих. «А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Чтобы нам было понятно это место, как Бог, то есть можно ли спорить с Богом, и в чем происходит спор здесь, что здесь похоже так, что Бог меня сотворил таким. Бог меня таким сотворил, и могу ли я спорить с Богом, что Он меня сотворил вот таким сосудом? Для того, чтобы нам было понятно это место, давайте мы прочитаем Римлянам, то есть Иеремия, 18 глава, буду читать. С 1 стиха по 12 стихи. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника». И вот он работал, свою работу накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника – то вы в моей руке дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят, не надейся. Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Братья и сестры, чтобы нам было понятно, я проведу небольшую параллель. Бог пообещал народу Израилю, израильскому благословение. Бог пообещал это Аврааму, что созиждет и благословит этот народ. Но народ отступил от Господа, отступил и пошел своими злыми путями. И Господь говорит, не властен ли я изменить свое слово? Не властен ли я переделать его? Братья и сестры, Бог не создавал его на зло. Бог создавал его на добро, на благословение. Но потому, что он так пошел путем греха, обольстившим с тем, что я с Господом, храм Господень с нами, и мы делаем, что нам хочется, и Бог с нами, Господь останавливает его через пророка и говорит, не властен ли я изменить то слово мое? Переделать все, и потом говорит, если я скажу народу какому-то о том, что искореню его, сделаю ему зло и утвержу его, но этот народ покается, оставит свое зло, Господь говорит, я восстановлю его. Кто помнит место Священного Писания, и Иезекииль говорит так: «Что ты споришь с Богом и говоришь, путь твой неправ?» Господь говорит: «Ваши пути неправы. Человек, который оставил зло и начал делать добро, жив будет. Хотя я и изрек о нем зло какое-то, это мое право, я могу переделать его. Из этой же смеси или из этой же глины сделать теперь сосуд добродетели, сосуд милосердия, потому что он изменил, и я не накажу его. Но если я какому-то человеку изрек благословение, и он пошел делать, стал зло, Господь говорит, накажу его, невзирая на то, что я пообещал ему сделать благословение. Потеряет он, говорит, это мое право. Я могу и то сделать, и другое сделать. А потом говорит, скажи народу израильскому, я приготовил тебе уже наказание. Зло, наказание за то, что ты сделал, делаешь грех. И говорит, если ты исправишь пути свои, я помилую тебя. Скажи ему, чтобы остановился. И он не захотел останавливаться. Итак, братья и сестры, вот это место Священного Писания, которое мы читали, что не властен ли человек над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления, а другой для низкого потребления. Говорит, что нет надобности спорить, Бог не ошибается. И если Он обещал народу своему, если Он нам с вами пообещал благословение и спасение, то нам нужно держаться этого. Но если мы пошли путем греха, Бог властен свое обещание убрать и послать нам совсем другое. Он властен над своим словом. Вот здесь о чем идет речь. Теперь мы вернемся к Римлянам 9 главы. Написано так: когда еще ни один из них не родился, тогда уже Господь сделал свой вывод. Давайте прочитаем. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, и не от дел, но от призывающего, сказано было, и больше будет порабощение уменьшего. И как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Слово Божие говорит о том, что Бог знает и наперед все. И я хочу сказать, как я понимаю, что путь Исава, жизнь Исава, жизнь в свое удовольствие сегодня Господь отрицал тогда и отрицает сегодня. Что же Слово Божие говорит нам в этом моменте? Все зависит от призывающего. Бог сначала призывает. Призывает, а потом следующий шаг избрания. Бог призывает ко спасению, Бог избирает ко спасению. Но когда человек отвращается от Слова Господня, Бог его наказывает. Что же обращаю, на что обращаю внимание? В чем же происходит избрание? Слово Божие говорит, Иакова я возлюбил. 15 стих написано так. Кого помиловать, помилую. На двух принципах Бог избирает сегодня человека. На принципе любви и на принципе милости. Что ты споришь с Богом? Некоторые люди начинают спорить. А почему так? Человек делал зло, и вдруг получает спасение. Например, разбойник на кресте. Всю жизнь провел во грехе. И вдруг Господь ему говорит, ныне же будешь со мной в раю. И некоторые люди готовы спорить, что это за Бог. Я вспоминаю, как-то однажды я ехал в одном поезде и стал разговаривать с людьми, с одной женщиной, и говорю, что Бог готов простить человека и дать ему новую жизнь, и изменить его. А она говорит, я знаю таковых, я этого не могу понять. Вот женщина со мной рядышком жила, вместе со мной грешила, все, а теперь вдруг святая. И Бог ей простил. Несправедливо это, она должна нести наказание за свои грехи. Я говорю, у вас есть возможность сегодня получить прощение. Она этого не хочет и слушать. Она готова спорить сегодня с Богом. Так, люди готовы спорить сегодня, говорят, почему тот и тот грешник вошел в Царствие Господне. Вы знаете, я нередко задаю вопрос и спрашиваю людей, скажите, как вы думаете, злые люди будут в раю или не будут? Ну, у людей, конечно, отрицательный момент, говорит, не будут. Никогда не будут. Спрашиваю, а добрые люди будут в аду или нет? У людей тоже отрицательное положение, конечно, не будут. Но Слово Божие говорит по-другому. Я задаю вопрос, скажите, этот разбойник, который был на кресте, рядом со Христом, он был добрый или злой? У людей, конечно, появляется сомнение. Но сказать добрый, почему ты разбойником тогда был? Добрых разбойников не бывает. Но как же они вошли туда? Как же они туда вошли? Как он вошел туда? Потому что он успел примириться со Христом. Иногда люди рассчитывают на свое добро, они попадают в ад, подобно этому человеку, который пришел в небрачной одежде. Он рассчитывал на добро, но не на Иисуса Христа. И я встречался с такими людьми, говорят, мне Христос не нужен, я ничего злого не сделал, и если Бог справедливый, я и так буду в Царстве Господнем. Я сделал много добрых дел, а некоторые говорят, я много страдал, много болел на этой земле, и поэтому здесь не получил ничего доброго, я получу там Царствие Божие, потому что я много страдал на этой земле. Братья и сестры, вот Слово Божие очень просто говорит нам, мы получаем спасение через Иисуса Христа. Итак, у нас остается два вопроса. Если изволение Божие или спасение Божие в избрании, и это избрание, если Господь тебя любит, и если Господь тебя милует, на этих двух основаниях ты можешь войти в Царствие Господне, остается определить, спасен, то есть имею ли я право рассчитывать на то, что Бог любит меня, и что я помилован Богом. Могу ли я рассчитывать на милость Божию? Итак, первое, любит ли меня Господь? Евангелие от Иоанна, 3 глава. Стих 16 написано так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Меня сегодня интересует вопрос не спасения, а вопрос, любит ли меня Господь. Слово Божие говорит так. «Возлюбил весь мир». Весь мир, каждого человека, и ради тебя, и ради меня, Господь отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на Голгофскую жертву, чтобы искупить и тебя, и меня. Я уже говорил как-то однажды, спрашивая в одном небольшом собрании, задал вопрос, как вы думаете, любит ли вас Господь? И начал делать опрос. Спрашиваю одного мужчины, скажи, любит ли тебя Господь или нет? Он говорит, еще не совсем. А почему ты так думаешь, что не совсем? Ну, потому что я еще падаю и грешу. Вот когда перестану падать и грешить, тогда меня Господь полюбит. А в данный момент еще нет. Спрашиваю другого, у женщины спрашиваю, а как вы думаете, а вас любит Господь или нет? Он говорит, да, любит меня Господь. А почему вы думаете, что меня любит Господь? А я много добрых дел сделал. А я стараюсь делать то и другое, и третье. Спрашиваю, как вы думаете, соседа вашего любит Господь или нет? А соседа моего не любит. Ну, понимая, что у них есть проблема, она начинает рассказать о своем соседе, соседа моего не любит. Друзья, не на этом основании, не на делах наших, а в том, что Господь даже грешника любит, падшего человека, Он отдал Сына Своего Иисуса Христа. И написано, любовь Божия к нам открылась в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы не сделали еще ничего доброго. Вот тогда Он уже нам показал свою любовь. Если нам внимательно смотреть, наш мир должен быть уже уничтожен. Но Иисус Христос во Иисусе Христе послал нам жизнь, послал нам прощение и продлил нашу жизнь. Он нас не уничтожил. Наше право сегодня определяться, принимать любовь Божию или не принимать ее. Это наше право. Господь приглашает тебя и меня сегодня, говорит, приди, приди, я приготовлю для тебя ужин. Это знак любви, это знак прощения, приходи. И многие люди говорят, а мне некогда сегодня. А некоторые просто пренебрегли, говорят, не хочу. Зачем мне любовь Божия? Мне и так хорошо. А некоторые находят себе отговорки, говорят, я сейчас не могу, я попозже приду, у меня сейчас много дел. А Господь в знак своей любви говорит, приходи, я приготовил для тебя все абсолютно, и любовь, и прощение, и милость, все для тебя есть. Есть и одежда праведности, есть для тебя и пища, все готово. Нет, мы говорим, нет, у меня есть другое сегодня. Я готов променять на другое, а потом думаю, вот я понаслаждаюсь в твоих грехах. И если Господь меня любит, я потом попозже покаюсь, и Бог меня простит. Друзья дорогие, может быть, так думали и те, которые были приглашены первый раз. Они думали, пойдем сначала на поле свое, проверим волов своих и так далее, поживем свое удовольствие. Никуда место мое не денется, я потом приду на этот ужин и поужинаю. Или на брачный пир, но двери закрылись. Их места заняли другие. Они остались вне ужина, вне брачного пира. Вторая мысль, на которую мы обращаем внимание, это «кого помиловать, помилую». Кого же Господь милует? Я буду читать Римлянам, глава 11, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». «О, бездна богатства и премудрости и видения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, и мы к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Я обращаю внимание, друзья, всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Другими словами, как Священное Писание говорит, нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божией. И не от тебя это зависело, и не от меня это зависело, что во Христе Иисусе произошла благодать и милость. Истина и благодать, то есть милость Господня, она во Христе Иисусе для всякого грешника. И Христос говорит, я пришел не праведников спасти, а грешников. Пришел призвать их к покаянию. Бог зовет сегодня всякую душу, готов помиловать. Говорит, ты родился во грехе, у тебя плоть греховная. И может ты говоришь, ну я при чем, что у меня такая греховная плоть? Разве я виноват, что я родился грешником? Господь прощает твои грехи, Он умер за твой грех и предоставляет тебе возможность сегодня. Прими благодать, прими эту милость Божию, не спорь с Ним. Грешником ты родился или нет? Ты нуждаешься сегодня в прощении грехов? Нуждаешься в милости Господи? Господь принес для тебя эту милость, прими ее. Прими, Господь говорит, всех заключил в непослушание, чтобы ты не сказал, а я праведник, я не сделал ничего абсолютно плохого. То есть каждый человек видит в себе грешника, видит кто-то падшего грешника, кто-то культурного. И Господь говорит, я пришел помиловать человека, принести милость. Итак, помилование зависит от Бога. Это Его было право помиловать всякого человека. Вы знаете, сегодня тоже от президента зависит помилование тем, которому вынесено смертный приговор. Но вы знаете, кто получает милость? Кто нуждается в ней? Если человеку вынесен смертный приговор, он имеет право написать обращение. Написать кассацию или просьбу о милости. Обращается и просит, помилуйте меня, я сознаю свою вину, я нуждаюсь в милости. И те, которые так пишут, как правило, получают эту милость. Те, которые так не делают, милостью пренебрегают. И сегодня Господь приготовил для тебя эту милость и хочет, чтобы ты воспользовался этим правом и взял ее. Если ты нуждаешься, ты сегодня можешь обратиться к Господу и сказать, помилуй меня, Господи, грешника или грешницу. Помилуй меня, я не справляюсь сам с собою. У меня нет силы идти новой жизнью, но я хочу быть с тобою. Направь меня на путь правды ради имени твоего. Бог не оттолкнет тебя. Он даже сказал, приходящего ко мне я не изгоню вон. Последнюю мысль, на которую я хочу обратить внимание, кто же войдет в Царствие Господне или кто в числе избранных, кто там вкусит хлеба в Царстве Божьем, я обращу внимание, написано в Откровении, глава 17, стих 14. Здесь написано об одной войне, которая будет в последнее время с избранными и с акцем, с Иисусом Христом. И написано 14 стих. «Они будут вести брань с акцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные, избранные и верные». Те, которые с Господом, они должны пройти три стадии. Первое – быть позванными, и кто-то должен позвать. И я благодарю Бога, что сегодня зовут всех. И среди нас есть все званные. И мне бы хотелось сегодня еще раз сказать, Бог зовет тебя в свое царство. Бог зовет тебя, Бог хочет тебя приблизить, хочет насытить твою душу, хочет, чтобы ты жил с Ним во дворе. И поэтому Он зовет тебя, пусть даже через меня. Зовет тебя, я сегодня говорю тебе от имени Иисуса Христа, примирись с Богом, Бог тебя ждет. Второе, избранные. Избранные – это те, которые откликнулись на призыв Господень. Это те, которые пошли с Иисусом Христом. Это избранные. Третье – это сохранившие верность Господу. Они будут с Ним. Это говорит Священное Писание. Пусть Бог благословит тебя сегодня быть вот таковым человеком, который откликнулся на призыв Господень, который заключил с Ним союз и сохранил верность Ему. Ну и последняя мысль, Филиппийцам 2 глава, стих 12. Апостол Павел обращается к тем, которые уже званные, избранные, и говорит такие слова: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот мы сегодня пред лицом Господним. Сегодня масса многих учений. Кто-то говорит, избрал тебе Бог, и ты будешь спасенным. Кто-то говорит, не избрал тебе Бог, хоть разбейся, ты не будешь спасенным, от тебя это не зависит. Но Слово Божие говорит сегодня другое. Бог зовет тебя ко спасению. Бог хочет иметь с тобою общение. И это не шутка, когда Он зовет тебя через брата или сестру, через верующего человека. Говорит, есть для тебя спасение. Это твой решающий шаг. Ты можешь отвергнуть его сегодня или принять его. Ты можешь откликнуться на призыв Божий или сказать, да нет, для меня уже все потеряно. Господь позвал всех. Написано, мне очень нравится, последний призыв был очень простой. Пойди позови всех, кого найдешь, и слепых, и хромых, и больных, и коллег, и там... На окраине изданных, пойди, позови, чтобы дом мой наполнился. И когда он пошел, позвал, написано, и дом наполнился. И когда вошел туда Господин, двери закрылись. У нас сегодня с вами еще открытые двери. Господь открыл их, и никто не закроет их. Но когда Господь закроет, никто тебе не откроет их. Так было, и об этом написано в 25 главе Евангелия от Матфея, в одной притче о 10 девах, которые думали, что двери будут всегда открыты. И светильники свои не смогут поправить. Всегда смогут поправить. Но вот когда раздался крик, вот жених идет, а выходите навстречу ему, написано, они обнаружили, что у них светильники начали гаснуть. И тогда они пошли поправлять, купили масло, пришли и кричат, или молятся, или стучат, отвори нам. Но услышали обратно ответ. Поздно. Двери закрыты. Я никогда не знал вас. Братья и сестры, друзья дорогие, сегодня открытые двери, а это значит, у нас есть право с вами поправить свое состояние. А это значит, у нас сегодня есть право принять призыв Иисуса Христа. Сегодня стать своим для Бога. Сегодня стать в числе избранных. А для этого нужно отвергнуть все. Все то, что тебя влечет в этом мире. И сказать, пойду к Отцу моему. Пойду к Богу моему. Смирюсь перед Ним. И Он, поблагодарю Его. Он для меня приготовил всякое спасение. Приготовил для меня все, чтобы я был. Имел эту счастливую, благословенную жизнь. Мы сейчас будем молиться Господу. Может быть, в нашем собрании есть те, кто сегодня слышит Слово Господне и понимает, а я еще не сделал шага навстречу Господу. Меня звали, может быть, уже не один раз, а я все откладывал, все еще был не готов или не готова была. Может, тебе есть смысл сегодня откликнуться на призыв Божий, не ожесточать свое сердце? Может, надо сегодня с радостью воспринять то, что двери открыты, и у тебя есть возможность сегодня получить новую жизнь и прощение, и благословение, жизнь победы? Сделай это сегодня. Бог не оттолкнет тебя. Не надейся на свою силу, на свою праведность. Возложи свое упование на Господа, на Его праведность, и это будет заслугой тебе, и это принесет тебе благословение. Да, ты можешь сегодня уйти таким, как и пришел. А можешь уйти сегодня отсюда оправданным, помилованным, получившим благословение от Господа. И я предложил бы всем тем, кто еще сегодня вот понимает, что его состояние ненормальное, что он не пришел к Господу, что он не вошел еще в общение со Христом, сделать этот шаг сегодня навстречу к Нему через покаяние. Вы можете пройти сюда, на это место, и мы вместе с вами помолимся Богу. Помолитесь вы и скажете о своих переживаниях, о своих желаниях, и Бог не оттолкнет вас. Но вы не сможете сказать, если вы не сделаете этого шага, что Бог меня не звал. Что Бог виноват, что Он меня не избрал. А в этой погибели, в этом неизбрании ты сам виновен. Ты пренебрег. Как однажды Господь или апостол Павел говорит, к вам первым Бог послал Слово Свое, Слово спасения, но вы сами себя сделали недостойными вечной жизни. И поэтому спасение уходит к язычникам. И вот сегодня ты находишься в том положении или в том состоянии, в том месте, где сегодня предлагается тебе спасение. И ты можешь себе сделать достойным этого спасения, этого зова Господня в общении с Ним. А можешь пренебречь и сделать себя недостойным. Не Бог тебя делает недостойным, а ты сам себя делаешь недостойным, потому что возлюбил этот нынешний греховный мир и временные греховные наслаждения, и променяешь на все, променяешь их на жизнь вечную. Но тогда то, что променял, назад уже не возьмешь. Мы будем молиться Богу сегодня. Мне бы хотелось, чтобы мы поблагодарили Бога за то, что так Бог просто открыл нам спасение. За то, что Бог не сделал нас роботами. И мы сегодня можем добровольно покоряться Господу, прославлять Его. Можем идти этим путем. И если даже что-то не так с нами произошло, и мы где-то упали, не устояли, у нас не все потеряно. Бог не отверг нас и говорит: поправ свое положение, покайся и иди за Господом, пока еще есть эта возможность, и ты будешь спасен. Будем молиться Господу. Если у кого-то есть желание сегодня покаяться, пройдите сюда. Мы вместе с вами помолимся. Остальные склоним колени и будем благодарить нашего Бога. Аминь. Если я ослабею.